Зашел в другой магазинчик. За прилавком пышная негритянка. «Do you have batter?» «What?» «Batter». Она долго думала, думала и вдруг поняла. «Body! Body!» Она показала на полку, где лежит искомое. До полки я не дошел. Решил не тратить деньги зря. Вернулся в гостиницу. Ира с Олей проснулись, приняли душ и ждали меня. Мы спустились вниз втроем и зашли в ближайшее кафе. «У меня есть только $3», — сказал я официанту. «Дайте нам что-нибудь, на что хватит этих денег». Он пошел, пошептался с человеком, разгуливавшим по залу, и принес нам полный завтрак, 3 омлета, булочки, масло, джем и кофе. А когда мы встали за стола и сказали спасибо, он пробормотал «sure». И это слово в данном случае тоже означает «пожалуйста» или «ничего не стоит». Жадный страус. После завтрака появилась Лиза Такер. Брюнетка, 20 лет, с большими серыми глазами. Я спрашиваю ее, почему не оплачена гостиница. Она ссылается на издателя. Роджер Страус сказал, что вы будете выступать и сами заработаете. Заработаю я или нет, это еще вилами по воде. Но он же обещал, что мой полет туда и обратно, и все мое пребывание в Америке будет оплачено. Я сказал, это Лизе. Лиза пожала плечами. Она человек маленький, подневольный, спорить с хозяином не может. И я стал выступать. Я выступал каждый день и очень плохо себя чувствовал. Видимо, еще давали знать последствия отравления в метрополе. Мне платили где-то $500, где-то меньше, самое большее — $700. Как-то Лиза Такер сказала, что надо выступить в Вашингтоне в институте Кеннона за $150. «Вычеркни их сразу», — сказал я. «Но это очень важный институт. Все равно вычеркни». «Я вам не советую», — продолжала настаивать Лиза. «Это очень важный институт. Ладно, тогда оставь». Институт Кеннона оказался действительно важным для меня учреждением. Через несколько лет я получил в нем стипендию, которая на целый год лишила меня забот о пропитании. А пока я разъезжаю по Америке, выступаю, устаю, но все, что заработаю, в лучшем случае, только покроет мои расходы. Выступлений так много, что я вижу только набитые залы, много людей с одними и теми же вопросами, но совсем не вижу Америку. И ради чего же я приехал? Через несколько дней после приезда мы встретились с моим издателем, человеком тогда очень известным. Он был не только хозяин одного из самых престижных издательств, но еще имел свою долю в джинсовой империи Леви Страус. Роджер Страус пригласил нас в элитный литературный ресторан. Здесь, как он мне объяснил, бывали все знаменитые американские писатели. Частым посетителем был, естественно, Хемингуэй. Естественно, потому что бывал во всех местах, по которым на Западе водила меня судьба. В гостиницах «Сплендит» и «Айроквай», в кабинете главного редактора издательства «Рэндом Хаус» Роберта Бернстайна, где он хранил свое ружье. Вот и в этом ресторане пил свой «Кальвадос». Я был польщен таким историческим, как бы, соседством, но не забыл напомнить Страусу о деньгах. Он поднял брови, как бы не понимая, о чем речь. Я напомнил, что речь о том, что в приглашении, присланном мне дважды, было четко обещано, что мой приезд с дочерью и женой и поездки по Америке будут полностью оплачены. — А, вы об этом предложении, — вспомнил Страус. — Так оно вообще было фиктивное. Мы посылали его в Советский Союз просто для того, чтобы вас выпустили. — Да, но вы мне то же самое прислали в Мюнхен. Он смутился, правда? — Ну, хорошо, я вам заплачу эти деньги. — Сколько дней вы еще в Нью-Йорке? — До воскресенья? — В пятницу вы получите чек. Перед обедом Роджер подарил Оле большого игрушечного страуса на ниточке. Оле подарок так понравился, что она решила выступить в роли посредника и попросила: «Папа, прости ему все». «Нет, Олечка», — сказал я ей, — Нам этого страуса не хватит. Я ему звонил отовсюду и требовал, чтобы он мне заплатил деньги, но при этом продолжал выступать. Не дождавшись от страуса обещанных денег, я поехал в Вашингтон. Он обещал прислать мне деньги туда. Потом обещал, что получу деньги в Сан-Франциско. Потом в Лос-Анджелесе. Затем в Сиэтле и опять в Нью-Йорке. Вернувшись в Мюнхен, я написал страусу, что если он не пришлет мне $3000, я порву с ним всякие отношения. В ответ получил письмо, вскоре подтвержденное чеком, что он выслал мне $2500, и если я буду настаивать, пришлет еще 500. Чувствуя на расстоянии, как больно ему расставаться с каждым долларом, я последние 1500 ему простил. Во время той поездки по Америке я не только плохо говорил по-английски, но и, не имея опыта выступлений, очень нервничал. Я все время рассказывал о положении в литературе и заканчивал одним и тем же примером. Я говорил, советская литература настолько ограничена разными правилами, что ничего хорошего в ней быть не может. Мне один ихтиолог объяснял, что если поместить в аквариум малька щуки, то из него вырастет только маленькая аквариумная рыбка. Оля, бедная 7-летняя девочка, сидела на всех моих выступлениях, слушала их каждый раз от начала до конца и как-то мне сказала: «Папа, не говори больше про рыбку». А я боялся отклониться от текста. Только в дискуссиях чувствовал себя несколько увереннее. На выступлении в Колумбийском университете, где было очень много русских, меня спросили, считаю ли я себя антисоветским писателем. Я сказал, что нет. «Как же, — говорят, — разве то, что вы пишете, не антисоветское? Ну, с точки зрения советской власти, антисоветское, — сказал я, — потому что оно воспринимает враждебно всякое отклонение от принятого ритуала. Можно считать антисоветским тенденциозное разоблачение власти, призывы к ее свержению. А я просто описываю абсурд реальной жизни и изображаю характеры, которые существовали до советской власти и будут существовать после нее. Вообще-то я надеюсь, что переживу советскую власть, и книги мои переживут. А советская и антисоветская литература умрут вместе со всем советским. Возник большой спор. Некоторые считали, что я уклоняюсь от ответа, поскольку чего-то боюсь. Но я правда так считал, и сейчас считаю, что я был не антисоветский писатель. Потому что антисоветское — это то, что прямо противостоит советскому и лишается смысла, если рушится то, чему оно противостоит. Мандель рассказал мне анекдот или реальный случай. В Вашингтоне демонстрации коммунистов и контрдемонстрация их противников. Полиция разгоняет коммунистов. Полицейский бьет схваченного им человека. Тот кричит: «За что ты меня бьешь? Я антикоммунист!» На что полицейский, продолжая махать дубинкой, отвечает: «I don't care what kind of communist you are!» «Мне все равно, коммунистом какого рода ты являешься!» Впрочем, потом, когда я занялся публицистикой, некоторые мои статьи можно было назвать антисоветскими. Они после крушения советской власти перестали быть актуальными. Это, увы, случилось не со всеми. К слову сказать, я встретил на Западе много людей, которые, живя в Советском Союзе, вели себя очень послушно, а там стали такими ярыми антисоветчиками, что мне до них было очень далеко. Внучка Шолом Алейхема. Впрочем, в американском пен-клубе я выступал как откровенный противник советской власти. Там собралось довольно много народу, но я не представлял, кто эти люди, поскольку очень плохо знал американскую литературу. Я стал выступать и говорить о Советском Союзе. Вдруг вскакивает какой-то человек с длинной косичкой. «Вы говорите неправду. Вы совсем иначе относились бы к Советскому Союзу, если бы знали, что такое Рейган и рейганизм. Вы не понимаете разницу между Советским Союзом и Америкой». «Я не знаю, что такое Рейган и рейганизм», — ответил я, — «но разницу я понимаю. Я понимаю, что если бы вы в Советском Союзе сказали слова «Брежнев» и «брежневизм», то продолжали бы вашу дискуссию в кабинете следователя. А если бы еще пришли к нему с этой косичкой, то продолжили бы разговор в Институте судебной психиатрии имени Сербского. Вскочила еще одна женщина. Это правда. Я бываю в Советском Союзе. Когда я приезжала последний раз, меня встретили в аэропорту на хорошей машине, меня повезли в Союз писателей, мне оказали очень теплый прием, меня даже возили в Крым и показывали дом моего дедушки.